кто нас увидит и услышит. Но, к сожалению, уже второй месяц голодовки, сегодня 35-й день. Вот. Ну, особо нас не слышат, и последнее время почему-то, говорю, в принципе, это началось и даже изначально, что мы подкуплены другой партией для того, чтобы дискредитировать теперешнюю вот, Единую Россию, дискредитировать вот, власть. Как это, можно мы всегда с первого дня говорили, что мы вне политики. А, еще почему-то задается всегда вопрос, почему мы пришли сюда именно в Единой России. Ну, во-первых, эта партия себя позиционирует, что у нее социальная политика это раз. А во-вторых, ну, как бы мы считаем, что за то, что за все, что творится в городе, ответственный мэр. А Сергей Семенович Собянин идет от Единой России первым лицом Госдумы. Поэтому вот мы и пришли сюда. Почему мы объявили голодовку? Потому что мы против того, что в правовом государстве не работает закон. Самое главное, что есть очереди, есть пустые квартиры. Есть деньги, которые выделяются на субсидии на те же, но они не осваиваются. В 2015 году из выделенных 5 миллиардов на субсидии было освоено 0,9%. 99% вернулись в бюджет. Это, как бы, это те деньги, на которых люди изъявили свое желание получить даже те небольшие деньги. Нет соотношения рыночной стоимости жилья и тех субсидий, которых нам выдают. Но они согласились на это. У нас есть как бы сведения, что это уже сейчас около 9000 очередников, которые написали заявление именно на субсидии. Почему не надо было, не были предложены субсидии, которые вернули эти деньги, предложены этим людям, они вернулись в бюджет. Наше главное требование. Это то, что, во-первых, прозрачность очереди, потому что непрозрачность очереди рождает коррупцию. Мы не знаем, кто стоял перед нами, кто стоит за нами, кому дали квартиру, кому ее не дали. Вот. Второе – это общественный контроль. Отчет о тех средствах, которые были израсходованы и о тех выдачах квартир ежеквартально. Ну и, как я уже сказала, выдачи квартир, пустующих жилья, потому что их квартир очень много. И новостроек, и вторичного жилья. С вами пытались договориться как-нибудь, чтобы не голодали? Ну, я имею в виду, как с организаторами, может быть, как что-то предлагали. То есть даже не хотят даже с организаторами договариваться. Представляете, до какой степени хамство дошло. Ну, первое, что должно прийти чиновнику в голову, ну, надо с организаторами договориться, а им пофиг. Понимаете? А сколько вообще очередников в Москве? Очень около 300 тысяч. 300 тысяч. Но это немного. Для Москвы 300 тысяч. Еще одно из требований, извините, забыл сказать, это то, что незаконное снятие с очереди людей, им приписывают, квадратные метры садовых домиков, балконы. Непонятных халуп в деревнях, где там вообще невозможно лестничные проживать. Площадки. И вот когда был круглый стол 20 числа, то есть эти проблемы были все озвучены, вроде бы сказали, что прокуратура будет разбираться, сотрудник из прокуратуры, он сказал, что вот в 14 году или там в 15 году вот снимали 11 тысяч, но вот сейчас вот в этом году только сняли 1000, то есть это было сказано с такой гордостью, вот, но за 1000, как говорится, за этой цифрой 1000 стоят те же люди, жизни, которые обижены, которые ждали, может быть, и десятки лет, и ужасно. А кто-то предлагал очередникам такой вариант, что огромное количество жилищного строительства. Здесь, соответственно, должен субъект федерации выделяться, ну, за землю какие-то квартиры, и муниципалитету, чтобы там была квота для очередников. В каждом, вот земельный участок удают, будут строить такой-то дом. 25%. Есть такая квота. А кому уходят эти квартиры? Не знаю. Тайна, покрытая мраком. А, кстати, еще... То есть с вами они не хотят этот вопрос обсуждать, показать реестр? Еще очень важная информация, что жилье социальное продается. Я хотела сказать, в 14 году, я точно не помню, к сожалению, цифры, дату, был принят закон Мосдумы о том, что 4-комнатные, 5-комнатные квартиры спросом у очередников не пользуются, поэтому там их можно выставлять на коммерческую продажу. И под этот закон начали все квартиры продаваться. Как же не пользуются, если многодетные семьи? Ну, вот они решили, что нет. Что же многодетная семья с пятью детьми? Ну, это вранье. Вот я бы, например, с удовольствием, потому что у меня, вроде бы, я не многодетный, да, а у меня уже дети, внуки, детей полно, да, я не многодетный. И мне говорят: а, так у тебя столько членов семьи, так мы тебе никогда денег не дадим и квартиры не дадим, поскольку тебе надо очень много. Можешь стоять хоть 100 лет. И при этом вот в том году, в марте месяце, мне предложили двухкомнатную специализированную квартиру для инвалида. А в декабре месяце первый заместитель руководителя Радченко Екатерина Борисовна, вызвав на прием по моему же заявлению, почему так долго тянется выдача квартиры, они мне просто отобрали эту квартиру. Говорят: что ты много, говорит, пишешь? Знаете, почему они не хотят разговариваться даже с руководителем? Вообще ни с кем не хотят разговаривать. Потому что вы так вот заявляете на камеру везде, что у вас нет политических требований, что вы ограничиваетесь экономическими требованиями, что вы вне политики. А для них это самое лучшее. Смотрите, с этим Платоном та же самая ситуация. Когда вышли с плакатом «Путин, помоги», ну все, вот он им помог, пожал руку, сказал: идите, до свидания. Вот так будет и здесь. Причем сейчас вот выборы, сейчас к вам придут и пеши, и леши. Я бы и так к вам пришел, чтобы они показать. Да и пеши, и леши. Вам расскажут, тут вы такого понаслушаетесь, вообще все будет и прекрасно. Только там надо кого-то избрать, там «Справедливую Россию», там еще кого-то, и все будет хорошо. Нет, на самом деле ничего хорошего не будет, пока не решить политическую проблему, да, главную проблему. Вот, в одном человеке дело. Раз, и эта проблема будет решена. Хоть как-то будет движение в любом случае. Вот. Но это мое мнение, конечно. У вас может быть любое другое, но я вам могу посоветовать. Если сейчас вы начнете выдвигать политические требования, то вы увидите, как с вами бегло начнут вообще разговаривать. Здесь будет, я не знаю, может, и сам Собянин приедет, потому что у них выборы, и вы должны давить их жестоко и политически до дня выборов. Потом вы вообще ничего не получите. Вот сейчас основное давление политическое, то есть заявлять политические требования, под эти требования просить всех ваших, так сказать, сотоварищей, кто является очередниками, выходить, я не знаю, там устраивать соответствующие митинги, там забастовки, стачки, все что угодно. То есть все, что вы придумаете, и им будет страшно, очень страшно. Понимаете, самое главное, это для них вообще. Тут вы хоть помрите. Ну вы же все сами не понимаете, что им страшно, когда им угроза какая-то, угроза их власти, вот тогда они боятся. Если вы будете угрожать их власти, конечно, им жутко страшно, и они будут пытаться как-то решить, будут какие-то косточки кидать, хотя бы. То есть хотя бы решат самые наболевшие вопросы с многодетными матерями. Что вы думаете, этот вопрос нельзя решить за один день, что ли? 24 часа. Знаете, самая главная проблема, с которой мы столкнулись, начиная все это, у нас очень негативные очередники. Кого-то вытащить — это невозможно. Мы с этим боремся уже много. Они, может быть, не верят в это. Ну, и я бы, если бы был очередником, и мне бы сказали, что у нас есть экономические требования, я бы не пошел. А вот сказали бы, что у нас есть политические требования. Мы говорим, что у нас экономические. К нам честно приходят люди и говорят: вот воды я вам принесу, а так на митинги ходить я не буду, я боюсь. А вдруг меня снимут в очередь? А вдруг меня... Ну что ж, ко мне на митинги приходят люди, которые не боятся. Почему? Ну, вот, значит, это какие-то другие, что ли, люди, а? Вот он стоит, вот, да, вот он что, другой человек, вот он приходит ко мне на митинг. Вот здесь вот Павлов. Ну вот видите, я здесь стою, а вот кто-то боится.